прекрасный юноша, представший перед судом. Наверное, она не столько думала, сколько созерцала. Мэриан не выдержала. «Уходи с ним!» — звонким голосом сказала она. «Твои вещи пока не распакованы. Вели Деннису пойти и распорядиться насчет автомобиля. Ты здесь хозяйка!» Она подошла и встала за креслом Анны. Деннис поднялся с пола и тоже подошел ближе. Анна и Пип продолжали смотреть друг на друга, будто не слышали произнесенных только что слов. А может, я и в самом деле не сказала, а лишь подумала? Секунды позднее испуганно спросила себя Мэриан. Неподвижность все длилась и длилась. Наконец Анна начала потихоньку оживать. Это было как перед причастием, когда благоговейная тишина понемногу переходит в оживление. «Нет, Пип, лучше бы ты не приходил. Незачем». Она произнесла эти слова прежним, унылым, почти плачущим голосом. Пип медленно поднялся. «Но почему?» Все утратило смысл. «Я не думала, что когда-нибудь вновь тебя увижу. Может, ты и не использовал меня, но зато я использовала тебя. Нет-нет», — мягко возразил он и сделал движение рукой, словно отгонял ее слова. Теребя воротник халата и чуть отвернувшись к залитому дождем окну, она продолжила: «Я слишком из-за тебя страдала. Вначале. Но я не хотела быть единственной жертвой. Мне захотелось, чтобы и ты страдал. Какой же ты глупец, если до сих пор этого не понял. Ты надеялся, что я не стану тебя обвинять? Думал, что я по-прежнему тебя люблю? Что не стану тебя проклинать?» «Да, я надеялся», — после некоторого молчания ответил он. «На слишком многое надеялся». Это был голос обиженной, рассерженной женщины. «Ты растворился в прошлом, Пип. Для меня ты больше не сможешь совершить чудо. И незачем было приезжать и следить за мной. Уходи. Ты сказал, что собираешься уехать из Райдерса навсегда. Так уезжай, уезжай и не возвращайся. Уходи, уходи, уходи». Он смотрел на нее, и выражение его лица становилось все более смиренным. Слезы копились в уголках его глаз, и, моргая, он смахивал их. Безмолвные слезы, которые случается ронять мужчине, в одиночестве оплакивающему утрату прекрасной вещи. Но он плакал не над вещью, а над человеком. И в этом была невыносимая горечь. Он медленно пошел к двери и остановился. «Ты разрешишь, чтобы отец пришел?» Это был бессвязный вопрос. Точнее, он означал начало какого-то иного разговора. Анна поднялась с кресла. Гнев и презрение читались во всем ее облике. «Нет. Какое мне дело до твоего отца? Пусть занимается своим делом, а мне оставит мое. Ступай». Деннис начал открывать двери, Пип оглянулся, словно в последней надежде. В этот миг вошел Джеральд. Несомненно, все это время он стоял за дверью и слушал. И теперь вошел, чтобы поставить точку в разговоре. «Все черное, что в нас есть, пробудилось, как только он вошел», — подумала Мэриан. «Пробудилось и завертелось вокруг него. Там, где он, стоит какая-то черная дыра». И в комнате тоже потемнело. Дождь монотонно шумел снаружи. Джеральд улыбался. Анна ушла к окну и прижалась лбом к стеклу. Джеральд широко распахнул дверь перед Пипом. Тот медленно вышел, и Джеральд закрыл дверь, будто зверь победил человека. Все молчали. Наконец Анна тихо, будто про себя, произнесла: «О, Боже!» Джеральд ждал, прислонившись к двери, даря Пипу возможность покинуть дом. Он все еще улыбался, потом снова открыл дверь. «Вы двое можете уходить, побыстрее».